Услышав рассказ Шицина, Гуюй, который также подумал об опрометчивости предложения медальона гостя старейшины человеку раннего этапа небесной стадии, наконец признал боевое мастерство Нитяня. После рассказа о его бое с Лиланфеном Гуюй не мог не восхититься Нитянем. Позже он начал еще больше восхищаться силой Нитяня, когда услышал от Цай Юаня, что это именно Нитянь убил более дюжины экспертов темной луны и спас его и Пейцици от Мацзю. В тот момент Ши Цин и Гуюй поняли, насколько им повезло выдать Нитяню медальон старейшины гостя. Сам Лиланфен гнался за ним и убивал всех на своем пути, а это говорит о многом. В конце концов, ни один обычный человек не смог бы оскорбить, а затем пережить гнев этого безумца. «Хуатянь не вернулся со мной», — безэмоционально сказала Пэйцици. «Мы оставили Лиланфена позади и нашли безопасное место для восстановления энергии. Затем, после восстановления сил мы расстались». Ши Цин выглядел довольно обеспокоенным. Он спросил, куда он направился. Пэйцици слегка нахмурилась, вспоминая решительное выражение лица Нитяня, когда она оставила его. Он отправился в раздробленный город пешком. Чего? Гуюй был очень удивлен. Он отправился один, разве он не хотел воспользоваться нашим порталом? Как гость старейшина кровавых черепов, он имеет право использовать наши порталы. Ему просто нужно было заплатить небольшое количество духовных камней. Почему он выбрал тяжелый путь? Лицо Цай Юаня также выражало удивление. Он сказал, что он хочет испытать себя. Пэйцици осторожно кивнула ему в ответ. Цай Юань удивился. Наконец-то я понял, почему Хуатянь настолько могущественен и находчив. Даже если он только на небесной стадии, он добровольно выбрал самый опасный путь возвращения в раздробленный город. Хуатянь действительно необычайный боец. Кажется, что Цай Юань одобряет выбор Нитяня. Будучи единственным сыном Цай Лань, он решил не оставаться в раздробленном городе, окруженным защитой солдат и роскошью. Вместо этого он решил отправиться на горный хребет иллюзии пустоты на целый год, и этим он неоднократно подвергал себя опасности. Делая это, он закалялся и завоевывал честь и уважение от всех членов кровавых черепов. Он решил не полагаться на свой высокий статус. «Я устала, мне нужно передохнуть», — сказала Пэйцици, глядя на деревянный домик, где находился портал кровавых черепов. «Нет проблем, я отправлю тебе назад». Цай Юань и Пэйцици отправились к дому с порталом. Цай Юань организовал для нее телепорт. Гуюй и Ши Цин остались стоять неподвижно. Два эксперта стадии Великого Неба обменялись взглядом и вздохнули. «Этот парень, Хуатянь, он действительно выдающийся воин», — сказал Ши Цин. «Трудно представить, насколько он станет сильным, когда он достигнет стадии Великого Неба. Наш молодой лорд очень проницателен, раз ему удалось приметить такой талант в этом молодом человеке». Гуюй сделал короткий кивок, а затем он вдруг нахмурился и сказал: «Но обратный путь он избрал опасный. Как вы знаете, в последние годы появилась новая организация охотников, и они бродят по области между хребтом иллюзии пустоты и раздробленном городе. Похоже, эта организация появилась из ниоткуда, она не принадлежит к измерению раскола пустоты». Ши Цин нахмурился. «Ты говоришь о клыке?» Гуюй прищурился и сказал: «Да, именно так. Я слышал, что их вождь, женщина, чей уровень духовной силы, кажется, не впечатляет. Однако у нее есть большое количество экспертов стадии Великого Неба, все они работают на нее. Наши люди сталкивались с некоторыми членами клыка и раньше. Они были такими же сильными, как и наши воины». Правда, лицо Ши Цина было заполнено недоверием. «Ни одна другая группа охотников не могла сравниться с нами ни в силе, ни в качестве духовной экипировки. Почему эта организация настолько необычна? У меня есть теория, но я пока не могу ее доказать, поэтому...» После минутного размышления Гуюй продолжил: «Для Хуатяня безопаснее было бы отправиться в пепельный город или в заброшенные земли, а не в раздробленный город. В конце концов, если он возвращается сюда, то очень вероятно, что он наткнется на членов клыка. Я боюсь, что он не переживет эту встречу». «Вы правы», — сказал Ши Цин. «Хотя, надеюсь, он сможет добраться. Если он лично смог расправиться с засадой темной луны, то он сможет справиться и с этим. Он обязательно заработает себе имя в измерении раскола пустоты. Я тоже на это надеюсь». Гуюй вздохнул. Он сомневался, что Нитянь сможет сделать это. Клыки. В то же время Нитянь обдумывал одно и то же имя в другом уголке горного хребта. Он уже давно покинул густой лес и уже достиг внешнего края горного хребта. Прошло несколько дней с тех пор, как он оставил последнее сообщение для Сонли. За это время он встретился с несколькими группами воинов, от которых он узнал об этой организации охотников. Большинство групп сразу же останавливали все свои операции и отказывались от похода вглубь леса, поскольку они узнавали, что в рядах охотников есть воины стадии Великого Неба. Через эти команды Нитянь узнал, что Клык был организацией охотников, которая совсем недавно появилась в измерении раскола пустоты, и они сильно отличались от других организаций охотников. Они были жестокими и беспощадными. Если они решили кого-то убить, то они никогда не оставляли выживших. Другое отличие от остальных групп также состояло в том, что они не стремились брать к себе новых людей. Если им удавалось захватить сильных соперников, то они убивали их, даже несмотря на просьбы присоединиться. Более того, они никогда не общались с другими организациями охотников. Никто ничего не знал об их членах. Казалось, что вся организация появилась из ниоткуда. Кроме того, они были высоко структурированной организацией. Несколько из их членов, которые были захвачены, отказались раскрывать какую-либо информацию об их организации, даже когда им угрожали смертью. Людям известно лишь одно – их лидер – молодая женщина. Среди всех групп воинов, встреченных Нитянем по пути назад, Клык был самой распространенной темой для разговора. Все они делали одного – не попасться в лапы Клыка. Им казалось, что они никогда не смогут вернуться в раздробленный город, если Клык поставит на них свою сетку и выберет в качестве цели. Нитянь потирал подбородок и горько улыбался, говоря об удаче. «Первая и единственная организация охотников, для которой я стал врагом, называется Клык. Я полагаю, что Сонли – их лидер. С учетом этого, если я хочу вернуться в раздробленный город, то мой путь впереди будет быть полными опасности». С этими мыслями он ускорил свой темп, попутно наблюдая за ситуацией с помощью небесных наблюдателей. Прошло 2 дня, Нитянь наконец вышел из горного хребта иллюзии пустоты. Как только он ступил на низменную землю, один из его небесных глаз заметил сражение. Воин среднего этапа небесной стадии, у которого на левом плече был вышитый клык, держал портрет в одной руке, а другой рукой сжимал шею мужчины. Он безэмоционально спросил: «Я спрашиваю в последний раз, ты видел этого человека?» Мужчина покачал головой: «Нет». «Хорошо, тогда можешь сдохнуть». Член фракции Клык раздавил шею человека и встряхнул его головой. Глава 293. Властелин всех миров. Глава 293. Ли Тянь все еще может оказаться тут, в горах, сказал другой член Клыка. «Подождем еще чуть-чуть». Они были на среднем этапе небесной стадии, так же, как трое мужчин, которых они только что убили. Однако они вдвоем убили 3 равных соперников как-то слишком легко. Не сумев получить то, что они хотели, 2 воина Ци из Клыка свернули портрет Нитяня и убрали его, прежде чем начать собирать ценности с тел своих жертв. Между тем, небесный глаз, который они не могли обнаружить, плыл высоко над их головами, слушая каждое слово их разговора. На расстоянии около 1000 метров Нитянь нахмурился, так как он не ожидал, что охотники Клыка бросятся за ним в погоню. В этот момент Нитянь был основной целью как Клыка, так и Лиланфена. Однако Клык представлял для него большую угрозу, нежели Лиланфен. Прежде всего, Клык был не одним человеком, а целой небольшой фракцией. Будучи главой этой тесно структурированной организации, Сонли была чрезвычайно умна и хитра. Несмотря на то, что она не проводила много времени с Нитянем, она смогла нарисовать такой точный портрет. Мало того, она работала так быстро, что портрет был уже передан ее подчиненным вне горного хребта, и они уже начали искать Нитяня в соответствии с портретом. Ли Ланфен, однако, искал Нитяня только по имени Хуатянь, и он был один. Поэтому он, естественно, был не так эффективен, как Клык. Несмотря на то, что Нитянь был удивлен этой сценой, он, похоже, не беспокоился, так как он уже подготовился к этому. «Сонли, хочешь играть в свои игры? Что ж, пожалуйста». Мало того, что Нитянь не пытался сбежать, но он даже наоборот, устремился с ухмылкой прямо в сторону 2 этих воинов. Судя по всему, он не придавал особого значения этим 2 охотникам на среднем этапе небесной стадии. Он понимал, что эти охотники были более могущественны, чем обычные воины Ци, которые пришли исследовать горный хребет, но они, похоже, не были сильнее, чем члены темной луны того же уровня духовной силы. Учитывая, что Нитянь убил более 2 дюжины членов группы темной луны среднего этапа небесной стадии, чтобы спасти Пэйцзи Цзяюаня от засады в горах, было вполне естественно, что он не сильно беспокоился по поводу этих двух воинов. Фью, спустя несколько мгновений, подобно порыву ветра, Нитянь примчался к двум охотникам, которые уже собирались уходить. Портрет Нитяня надолго врезался в память этих двух охотников, поэтому они смогли узнать его с первого взгляда. Литянь, они поняли, что они все это время искали именно его, поэтому на их лицах появилось некоторое толика волнения. «Не меня ищете?» — ухмыльнулся Нитянь, убирая свой нефритовый браслет и создавая на его месте магнитное поле. В то же время он поднял руки и выстрелил одним из своих тайных заклинаний. Духовный шар энергии, наполненный концентрированными примесями, мгновенно сформировался и выстрелил в сторону двух охотников. Бах! Шар взорвался, распространяя во все стороны разноцветные пятна примесей. Сильная ударная волна почти уничтожила энергетические щиты двух членов клыка. Каждый воин Ци, который осмелился покинуть любой из трех основных городов, обладал сложной духовной экипировкой, которая могла противостоять испорченной Ци неба и земли. Эти два охотника не были исключением. Тем не менее, большинство духовных инструментов могли отражать только нормальные токсичны, а не концентрированную токсичную энергию Ци в магических снарядах Нитяня. Хруст, хруст. Нефритовые браслеты этих двух охотников взорвались и рассыпались. На их лицах появилось угрюмое выражение, поскольку теперь им пришлось тратить духовную энергию, чтобы защитить себя от токсинов. Измерение раскола пустоты – это гиблое место для многих форм жизни. Однако это благословенная земля для таких людей, как Пэй Цици, Ли Ланфэн и я. С этой мыслью Нитянь улыбнулся и сформировал второй шар энергии и использовал его для атаки своих врагов. Пэй Цици смогла показать всю мощь своей пространственной магии в полной мере именно здесь, потому что здесь постоянно происходят пространственные перепады и аномалии, а также здесь постоянно пульсировали смертельные пространственные разломы. Именно поэтому, будучи только на позднем этапе небесной стадии, Пэй Цици успешно убивала воинов стадии Великого Неба. Что касается Ли Ланфэн, который культивировал различные яды и токсины, то он смог получать необходимые ему токсины прямо из испорченной Ци неба и земли, которая была здесь повсюду. Да, он и сам страдал от культивирования токсинов, но таким образом ему удавалось повышать свою силу и боеспособность. Что касается Нитяня, то он мог бы создавать бесчисленные шары испорченной Ци, расходуя при этом небольшое количество собственной энергии. Несмотря на то, что он не мог культивировать токсины и примеси в окружающей его загрязненной Ци, он мог использовать их для бомбардировки врагов, потому что эти шары были достаточно смертоносным оружием. В отличие от Ли Ланфэна, большинство воинов Ци не смогли противостоять разрушительному эффекту токсинов и примесей. Бах, бах, бах. Ряд шаров испорченной энергии взорвался, распространяя во все стороны разноцветные капли самых разнообразных примесей. Вскоре оба члена фракции Клык были со всех сторон окружены разноцветными примесями, их энергетические щиты уже не выдерживали. Через пару мгновений их энергетические щиты взорвались, а их поглотило множество разноцветных вспышек, которые несли в себе колоссальную разрушительную мощь. В следующий момент они испустили пронзительный крик, но почти сразу же замолчали. Когда яркие пятна полностью рассеялись, Нитянь подошел к двум охотникам и увидел, что их лица были серовато-зелеными, а их тела были покрыты слабым зеленым туманом. Черная кровь текла из каждого отверстия на их лицах, и их грудные клетки вздулись, словно они могли взорваться в любой момент. Их ауры жизни были настолько слабыми, что они, казалось, были на грани смерти. «Кажется, что я еще не встретил действительно мощных охотников. Я не могу поверить, что эти двое действительно осмелились встать на моем пути. Глупцы, которые не понимают всей необъятности и разнообразия этого мира». Нитянь покачал головой и быстро снял их браслеты, а также те браслеты, которые они ранее забрали у своих жертв. Как только он ушел, раздувшиеся грудные клетки воинов наконец лопнули. Нитянь нахмурился, услышав звук их разрыва. Он не мог не восхищаться силой Ли Ланфэна. Яды и токсины, действительно смертоносное оружие, далеко не каждый человек может им противостоять. Во время битвы в Горной долине, он неоднократно бомбардировал Ли Ланфэна своими энергетическими шарами испорченной Ци. Ли Ланфэн добровольно деактивировал свой энергетический щит и принял на себя все токсичные примеси из разноцветных огней и пятен, которые появились от бомбардировки Нитяня. Несмотря на то, что он был покрыт кровавыми ранами и выглядел довольно потрепанным, он не взорвался и не умер. Напротив, После поглощения концентрированных примесей от нападения Нитяня его боевое мастерство поднялось до другого уровня. После этой битвы с Ли Ланфеном Нитянь понял, что, как бы плохо и болезненно не выглядел этот человек, плотность его мускулистого тела была ничуть не хуже, чем у самых сильных мутировавших зверей. Кроме того, этот ядовитый человек был всего в одном шаге от перехода на мировую стадию. После этого он бы стал очень известным, наряду с лидерами трех основных фракций. Людям бы пришлось несколько раз думать, прежде чем хоть как-то оскорбить его. «Я лучше буду избегать его, пока я не войду в стадию Великого Неба», — сказал себе Нитянь. Он достал карту, которую дала ему Пейцици. Немного взглянув на нее, он понял, что ему наконец удалось уйти. Прошел час. Появились охотники. Один на стадии Великого Неба и двое на небесной стадии. Взглянув на своих погибших двух друзей, их лица стали мрачными. Они только что приехали из горного хребта Иллюзии Пустоты, где Сон Ли приказала им искать и захватить Нитяня на холмистой местности и пустыне. Охотник стадии Великого Неба обошел и осмотрел трупы, прежде чем сказал: «Это странно. Они, кажется, умерли от чрезмерной коррозии испорченной ци неба и земли. Если бы это было так, то они не должны были погибнуть столь ужасной смертью, не так ли?» Охотник стадии Великого Неба нахмурился, так как он не смог понять, что с ними случилось. Оставшаяся часть испорченной энергии на их телах кажется чрезвычайно плотной, как будто ее кто-то сконцентрировал. Только уроды, такие как Ли Ланфен, способны сделать это. Затем он достал звуковой камень и сообщил о своих результатах. Зона действия звукового камня была ограничена, но в этом регионе было еще много членов клыка. Поэтому его сообщение вскоре дошло до Сон Ли. В этот момент Сон Ли давно прервала свою операцию по уничтожению охотничьей группы и быстро устремилась к краю горного хребта. Когда она получила сообщение, высокий воин среднего этапа стадии Великого Неба стоял рядом с ней. В ее прекрасном бледном лице читалась лишь ненависть. Она резко выпалила: «Это снова Ли Тянь. Хан Му, тебе не чужда его странная магия. Он использовал ту же магию, чтобы окружить наших воинов ядовитым туманом». Хан Му мягко кивнул и сказал: «Да, у него наверняка были какие-то странные навыки. Должно быть, это он убил наших воинов, но как он тогда покинул горный хребет с такой скоростью? Его таинственные навыки означают, что он обладает такой силой, которая превосходит его стадию культивирования. Да, иначе почему кровавые черепа предложили ему медальон гостя старейшины?» Спустя мгновение Сон Ли подумала и сказала: «Скажите всем, чтобы они были очень осторожны. Сообщите им, что сила Ли Тяня превосходит его стадию культивирования. Скажите им, что его настоящая сила – это поздний этап небесной стадии. Обладать мощью воина позднего этапа небесной стадии, когда ты только на раннем этапе небесной», с задумчивым лицом пробормотал Хан Му. «Если мы позволим этому парню вернуться в раздробленный город, то он станет для нас источником бесконечных неприятностей. Разве это все не из-за вас? Вы же абсолютно бесполезны», — сердито закричала Сон Ли. «Простите, мисс», — поспешно извинился Хан Му. «Тогда иди и постарайся изо всех сил поймать его. Не задерживайся в горах ни секунды более». «Так точно». Глава 294. Властелин всех миров. Глава 294. Прошло несколько дней. Сон Ли и Хан Му уже покинули горный хребет Иллюзии Пустоты и отправились прямо в сторону раздробленного города. Между горным хребтом и городом лежат бескрайние холмы и пустоши. Для того, чтобы пересечь такую обширную территорию и вернуться в раздробленный город, потребуется 2-3 месяца на преодоление такого расстояния. Это займет еще больше времени, если по пути в город придется сражаться с охотниками. Согласно оценке Сон Ли и Хан Му, несмотря на то, что фактическая сила Нитяня в разы превосходила ранний этап небесной стадии, ему все равно бы не удалось добраться до города в течение столь короткого срока. В конце концов, на обратном пути в раздробленный город его поджидало множество воинов клыка. Он будет вынужден постоянно менять свое направление и искать обходные пути, чтобы избежать их. Прошел еще один день. Сон Ли и Хан Му нашли трех мертвых членов клыка у подножия небольшого холма. Трое из них были на среднем этапе небесной стадии, а также они очень хорошо умели атаковать врага вместе, втроем. Они, судя по всему, также погибли от рук Нитяня. На земле рядом с их сильно разложившимися трупами было сообщение, написанное кровью: «Дура, мое настоящее имя Хуатянь». Это письмо из иссохшей на солнце крови было настоящей болью для глаз Сон Ли. «Хуатянь», — заорала Сон Ли. Ее тело затряслось от злости, а глаза были наполнены гневом и яростью. Однако Хан Му не произнес ни слова. Он уставился на письмо, написанное кровью. Его лицо выглядело угрюмым. Все знали, что Ли Лан Фэн всюду охотится за человеком по имени Хуатянь. Это была не новость для Клыка. Ли Лан Фэн жил в этих горах уже много лет. Даже Клык всегда избегал конфликта с ним. Тот факт, что молодой парень сумел убежать от этого одичавшего мастера яда, который относился к жизни других людей как к пустышке, давно привлек внимание Клыка. Ведь даже Ли Лан Фэн не смог найти его, потратив на его поиски несколько недель. Однако Хан Му никогда не связывал Хуатяня с Ли Тянем, которого они искали. До этого момента, конечно же, глядя на кровавые слова на земле, он наконец понял, что они искали именно Хуатяня, которого так жаждал убить Ли Лан Фэн. После некоторого колебания он сказал: «Он очень близок к Пэй Ци Ци. Кроме того, он – гость старейшина кровавых черепов. Если учесть, что он обладает столь низкой базой культивирования, то это означает, что какой-то высокопоставленный член кровавых черепов придает ему большое значение. Цай Лань и наставница Пэй Ци Ци – влиятельные фигуры в измерении раскола пустоты. Если вы разозлите их убийством Хуатяня, то я боюсь, что наш план рухнет. Что ты хочешь этим сказать?» – холодно спросила Сон Ли. Хан Му смущенно улыбнулся и ответил: «Ничего, я даже не знаю, чем Хуатянь навредил вам. Но если его проступок не очень серьезен, то полагаю, на этот раз мы можем позволить себе отпустить его. Мне кажется, что после вашего прибытия, все люди тайно следят за вашими действиями. Я просто думаю, что не стоит ставить под угрозу ваш основной план только из-за одного человека. Отпустить его». Она хладнокровно ударила Хан Му по лицу и начала говорить на повышенных тонах: «Этот ублюдок должен умереть за то, что он сделал. Я убью его, я сделаю наставницу Пэй Ци Ци и кровавых черепов своими врагами. И что с того? В худшем случае мы покинем измерение раскола пустоты». Удивительно, но Хан Му удар по лицу совсем не разозлил. Он спокойно стоял и наблюдал. Увидев, что Сон Ли приняла свое окончательное решение, он больше не пытался переубедить ее. «Понятно, я приложу максимум усилий, чтобы поймать его на обратном пути в раздробленный город». Интенсивная убийственная аура источалась из тела Хан Му. «Я не вернусь, пока Хуатянь не умрет, даже если мой план не сработает», — громко заявила Сон Ли, ее голос был наполнен чувством ненависти. Прошло несколько дней. В течение этого периода Сон Ли приказала всем остальным членам Клыка игнорировать охотничью группу и направить все свои силы на поиски и поимку Хуатяня. Мало того, она даже запросила помощи в поиске у других организаций охотников. Было довольно много организаций охотников, которые бродили по области между горным хребтом Иллюзии и раздробленным городом. Однако ни одна из них не могла сравнить по силе с Клыком. Все их лидеры боялись и почитали Клык и Сон Ли, опасаясь, что Клык однажды нападет на них. Когда они узнали, что Сон Ли хотела получить помощь в поиске некого Хуатяня, все они были взволнованы этим. Они присоединились к поиску. Они даже потратили больше времени и сил, чем члены самого Клыка. Они мобилизовали всех своих воинов на поиски в надежде угодить Сон Ли. Все организации охотников были задействованы в поисках Нитяня. Кроме того, у всех членов охотников были витки с портретом Нитяня. Бесчисленные бандиты и преступники теперь бродили и спрашивали о нем. Благодаря массовому поискам прекратились засады на группы воинов. Поэтому все воины также слышали о том, что охотники бросили все силы на поиски молодого человека по имени Хуатянь. Вскоре Хуатянь стал известным именем среди охотников и простых исследователей. Тем не менее, Нитянь, который был отмечен как основная цель всех организаций охотников, путешествовал среди холмов и пустошей, словно невидимый призрак. Ни один охотник не смог найти и захватить его. Напротив, в пустыне были обнаружены трупы многих охотников раннего и среднего этапа небесной стадии. Все они умерли жалкой смертью. Между тем, имя Хуатянь всегда было написано кровью рядом с теми, кто осмелился искать его, неважно, Клык ли это или кто-то другой. За одним холмом воин стадии Великого Неба смотрел на несколько тел, лежащих на земле в кровавом месиве. Его лицо было мрачным, на его лбу виднелись выпуклые вены. Он был лидером Кровавой Руки, одной из организаций охотников. Рядом с этими людьми стояли четверо его подчиненных. Все те, кто присоединяется к операции Клыка, обязательно умрут. Хуатянь, еще один эксперт Кровавой Руки, воин стадии Великого Неба, прочитал слова и сказал, нахмурившись: «Это уже вторая группа людей, которых мы потеряли. Мы потеряли уже 7 наших соратников, но все еще не получили ни единой зацепки о Хуатяне. Он словно призрак, который бродит по этой безбрежной пустыне и терроризирует наших людей. Мы не одни. Другие организации также понесли большие потери. Мне кажется, что не стоит посылать наших собратьев на самоубийство только ради того, чтобы угодить этой женщине. Это сон ли? Лидер Кровавой Руки заговорил с невероятно мрачным лицом. Ты думаешь, что я не знаю об этом? Конечно, Хуатянь – это заноза в заднице, но эта женщина из Клыка намного хуже. Хуатянь один, но Клык заполнен злодеями стадии Великого Неба. Учитывая их силу, они могли бы легко уничтожить все другие организации охотников, включая нас. Именно поэтому последние 2 года мы живем в страхе. Теперь, когда у нас наконец есть возможность угодить этой женщине и таким образом установить тесные отношения с Клыком, как мы можем упустить такую возможность? Кроме того, если мы не будем делать все возможное, чтобы помочь им, то как только эта женщина узнает, она определенно отплатит нам сполна. Лидер Кровавой Руки неоднократно вздыхал с беспомощным выражением на лице. Мы продолжаем искать, да, другого выбора нет. Несколько километров от того места, где они стояли ранее, 5 ярких звезд устремились в воина позднего этапа небесной стадии. Бум! В момент удара тело охотника разорвалось на куски. Тем не менее, Нитянь стоял с безэмоциональным лицом и смотрел. Его тело, похожее на скалу, было покрыто крупными ранами. У его ног лежали 3 трупа воинов среднего этапа небесной стадии. Казалось, что все они были поглощены ядовитыми примесями, которые Нитянь использовал для создания своих энергетических шаров. 9-я группа. В глазах Нитяня сияла сильная убийственная аура. Казалось, что в этот момент он был готов убить любого, кто осмелится встать у него на пути. В течение последних нескольких дней он убивал каждого охотника, с которым ему доводилось столкнуться, пока среди них не было экспертов стадии Великого Неба. Он держал большую сумку, наполненную браслетами владения, которые тихо звенели при движении. Он наклонился и схватил 3 браслета с 3 трупов. Затем он послал в каждый из них пучок своего психического сознания. После непродолжительного осмотра он бросил их в свою сумку. Впоследствии он шагнул к растерзанному телу своей последней жертвы и взял браслет. После непродолжительного изучения на лице Нитяня появилось волнение. Он нашел значительное количество камней звездной энергии. Звездная энергия была бы очень полезна для культивирования звездной расы. Он долго искал эти камни. Он и не думал, что охотник на позднем штапе небесной стадии может иметь такое количество этих ресурсов. Все эти камни необычной формы были помещены в самый угол его браслета, словно он не придавал им особого значения. После краткого подсчета Нитянь обнаружил, что их было более 100, что было бы достаточно, чтобы удовлетворить его потребность в звездной энергии в течение длительного времени. Это действительно круто. С восхищенным выражением Нитянь переложил все камни в свой собственный браслет, а затем он просто бросил браслет мужчины в свою сумку. Этот охотник, охотник из организации под названием Скорпион. Поскольку у него было много таких камней, значит ли это, что и другие члены Скорпиона также могут иметь эти камни? С этой мыслью он сделал эту организацию своей новой целью. В течение следующих нескольких дней он решил не идти в раздробленный город. Вместо этого он бродил по территории Скорпиона и убил еще 2 их поисковые группы. Он получил около 200 нужных ему камней, которые содержали столь необходимую ему звездную энергию. Глава 295. Властелин всех миров. Глава 295. Когда тебе везет, все идет путем. Мне хватит этих камней на некоторое время. Теперь я могу продолжить изучение звездного скачка. Скорпион был всего лишь второсортной организацией охотников. Их лидером был воин среднего этапа стадии Великого Неба. Помимо лидера у них было еще 2 старших на стадии Великого Неба, но на этом все. Все остальные члены были на небесной стадии или даже ниже. Поскольку они были очень слабыми, Нитяню удалось выследить и убить многих членов группы, что сделало ее еще слабее. Наблюдая за тем, как Нитянь сам находил и уничтожал поисковые отряды, их лидеру пришлось обратиться за помощью к Клыку. Вскоре после того, как он сообщил Сон Ли о всей ситуации, Сон Ли и Хан Му прибыли на территорию Скорпиона. Без промедления они поручили нескольким могущественным воинам своей фракции найти и обезвредить Нитяня. Тем не менее, Нитянь уже давно почувствовал опасность и покинул опасный регион. Сон Ли организовывала поиски Нитяня на территории Скорпиона, а в этот момент она также получила сообщение от главы Кровавой Руки, где говорилось, что они понесли потери. Узнав об этом, Сон Ли и Хан Му сразу поняли, что Нитянь уже покинул территорию Скорпиона. Затем они отправились на территорию Кровавой Руки. Однако в момент прибытия они получили такое же сообщение, но уже от главы другой организации охотников. Поэтому Сон Ли и Хан Му пришлось переходить с места на место. После неудачных попыток они решили оставить на некоторых территориях своих могущественных воинов, чтобы изловить Нитяня в момент его прибытия в очередной район. Тем не менее, благодаря небесным наблюдателям Нитянь мог отследить их перемещение заранее, что позволяло ему преждевременно уйти от засады. Сон Ли и Хан Му стояли на высоком холме. Их лица выглядели измученными, казалось, они устали от долгого мучительного ожидания. После долгих размышлений в тишине Хан Му наконец сказал: «Мисс, похоже, что Хуатянь может отследить каждый наш следующий шаг, как будто у него есть некие осведомители. Иначе почему ему до сих пор не довелось сразиться с нашими сильными воинами стадии Великого Неба? Он всегда атакует только слабые поисковые команды. Кроме того, он никогда не ошибается и не подвергает себя опасности. Как бы мы ни старались, мы никогда не сможем его догнать. Он всегда на шаг впереди нас», — скрипя зубами, Сон Ли сказала. «Да, мне тоже как кажется». С помощью своих небесных глаз Нитянь двинулся и ударил как тень. Каждый раз, когда он появлялся, он быстро заканчивал врагов, а затем снова исчезал. Все их разнообразные ловушки и засады оказались бесполезны против Нитяня. Чем больше были потери среди других фракций, тем больше организаций, такие как Скорпион, теряли боевой дух. Первоначально все они предполагали, что было бы достаточно просто поймать парня на раннем этапе небесной стадии, поэтому они решили присоединиться и помочь, чтобы угодить Сон Ли. Каждая из этих организаций хотела поскорее найти и поймать Нитяня. Однако со временем все они поняли, что операция отнюдь не из простых. Даже несмотря на низкий уровень духовной силы, Нитяню всегда удавалось уничтожить сразу несколько более сильных воинов. Наконец, большинство фракций охотников насторожились и приняли меры предосторожности. Как бы сильно они не хотели отступить, они не сделали этого. Они продолжили поиски Нитяня, но теперь они перемещались только в больших командах. Также в этих командах всегда присутствовали более мощные воины стадии Великого Неба. Таким образом, их поисковая операция охватывала меньшую область и была еще менее эффективной, нежели предыдущая. Клык вскоре понял, что они топчутся на одном месте, потому что даже после больших потерь они все равно выбирают одну из старых стратегий. Хан Му заговорил хриплым голосом: «Я полагаю, что у Хуатяня есть специальный духовный инструмент, с помощью которого ему удается обнаруживать ауру жизни. Это единственное объяснение его невероятной изворотливости». Поскольку уровень базы культивирования Нитяня был довольно низок, они и не думали, что он может использовать энергии души для получения информации. Вот почему Хан Му объяснял эту странность Нитяня духовным инструментом. «Вероятно, так оно и есть», — ответила Сон Ли. «Кажется, нам нужно найти способ повредить или помешать этому инструменту действовать. Этим способом могли бы стать какие-либо колебания, которые помешали бы ему обнаруживать жизненную ауру. Только таким образом у нас будет шанс поймать его. Мисс, я вспомнил кое-кого, кто может нам с этим помочь», — тихо сказал Хан Му. Сон Ли взглянула на него, а ее глаза засверкали. Она кивнула и сказала: «Ладно, тебе лучше встретиться с ним лично. Дай ему все необходимое, в пределах разумного, разумеется». Хан Му продолжил нерешительным тоном: «Этот человек живет в одиночестве за пределами раздробленного города, у него странный характер, он вообще нас не боится, он уже не раз сталкивался с нашими воинами, будет нелегко убедить его помогать нам». Сон Ли сказала: «Насколько я понимаю, он ярый противник кровавых черепов. Скажи ему, что Хуатянь — самый молодой гост-старейшина кровавых черепов, а также что он один из лучших друзей Цай Юаня. Скажи, что он безусловно станет важной шишкой в их фракции. Это только вопрос времени. А через несколько лет Хуатянь может стать действительно могущественным воином. Я думаю, он захочет убить Хуатяня раньше этого срока. Еще предложите ему какие-нибудь награды за усердие. Я думаю, этого будет достаточно». Глаза Хан Му загорелись, он ответил: «Хорошо, я сделаю все возможное. Да, и относись к нему с уважением. Никто не знает, кто он и что он сделал. Судя по всему, это крайне необычный человек. Я понимаю». Глубокой ночью, под открытым звездным небом, Нитянь сидел на скалистом склоне и молча смотрел в небо. Это было место, где холмистая земля обрывалась пустошью. Отсюда он должен был идти вперед по голой равнине, где не было ни холмов, ни каких-либо возможных укрытий. В течение последних нескольких дней Нитянь не нашел ни единой возможности напасть на охотников. С помощью небесных наблюдателей он обнаружил, что в большинстве поисковых групп были мощные воины. Поэтому он больше не мог убивать охотников с целью вселять в сердца врагов ужас. Тем не менее охотники не могли также и окружить его, поскольку они перемещались крупными группами. С этой мыслью он отправил пучок духовной энергии в свой браслет, где хранилось около 300 камней странной формы, в которых находилась звездная энергия. В следующий момент один из этих камней вылетел Нитяню в руку. С этим камнем в руке Нитянь посмотрел на небо, а затем использовал камень, чтобы направить в свое тело звездную энергию и, впоследствии, создать звездную росу. Ранее он пытался выпытать местоположение источника этих камней у членов Скорпиона, но они только сказали, что забрали эти камни у других воинов. Однако все они были уверены, что источник находится где-то на хребте иллюзий пустоты. В течение последних нескольких дней Нитянь поглощал энергию этих камней днем и ночью. С каждым разом звездной росы становилось все больше и больше. Когда он полностью наполнил озеро звездной росы, он смог совершить прорыв и расширить свое вихрь звездной энергии. Ему казалось, что в этот момент его духовное море было больше похоже на необъятный океан. Вихри энергии пламени, природы и звезд находились внутри его духовного моря, а в центре каждого вихря находились источники, заполненные эссенцией пламени, природы и звезд. Каждый раз, когда он совершал какой-либо прорыв в развитии, его духовное море, вихри и источники также могли расшириться. Однако потом он мог лишь медленно расширять эти источники, без какого-либо серьезного роста. Как только его источники оказались бы заполнены, то ему бы пришлось ждать следующего прорыва. Сейчас он пытался расширить свое духовное море и вихрь с помощью этих странных камней. После этого он решил продолжить изучение своей первой звездной метки. Таким образом, у него вскоре будет достаточно звездной росы для изучения новых заклинаний на первой звездной метке. Прошел какое-то время. Он уже вовсю погрузился в поглощение звездной энергии, как вдруг один из его небесных глаз заметил приближающуюся команду охотников. В этой команде не было ни одного эксперта стадии Великого Неба или, хотя бы, воина позднего этапа небесной стадии. При отсутствии каких-либо неудач и промахов Нитянь с легкостью бы уничтожил всю группу. Это странно, неужели они ничему не учатся? Он поднялся на ноги и рассмеялся, а затем устремился в сторону группы охотников. Глава 296. Властелин всех миров. Глава 296. Это была команда из четырех охотников. Трое из них были на среднем этапе небесной стадии, один был на раннем этапе небесной стадии, как и Нитянь. В глазах Нитяня их команда была настолько слаба, что у них не было шанса против него. Прошло много времени с тех пор, как он столкнулся с этой командой охотников, столь же слабой, как и они. Нитянь был удивлен, что с их слабыми боевыми навыками они действительно осмелились бродить среди холмов. Поэтому он без колебаний напал. Пах, пах, пах. Он начал призывать энергию и формировать в своей руке шары духовной энергии, когда он скрытно приближался к команде из четырех человек, надеясь, что он сможет прикончить их как можно скорее. Он даже не собирался использовать свои тайные заклинания, поскольку они бы и так погибли от одного удара. Бах, бах, бах. Он выпустил три энергетических шара, которые взорвались вместе. Разноцветные пятна света, содержащие различные типы токсинов и примесей, распространялись во всех направлениях, окутывая команду словно сильный дождь. «Ах, это Хуатянь, он напал на нас!» Они закричали и призвали свою духовную энергию для создания энергетического барьера для защиты от примесей и ядов. Щиты начали трескаться и разрушаться, они не выдерживали разрушительной коррозии многих примесей. В этот момент перед ними предстал и сам Нитянь, окруженный магнитным полем. Он продолжал создавать все больше и больше шаров духовной энергии, без остановки атакую врагов. А вы совсем не боитесь смерти, не так ли? После того, как взорвалась серия духовных шаров энергии, бесчисленные разноцветные светлые пятна полностью поглотили команду из четырех охотников. Энергетические щиты этих двух охотников пострадали в первую очередь. После того, как щиты были разрушены, крепкие тела двух охотников полностью поглотила ядовитая коррозия. Оба упали на землю и начали корчиться и кричать от сильной боли. Однако, как бы это ни было странно, Они с самого начала нападения они смотрели на молодого воина раннего этапа небесной стадии, но не на Нитиня. Судя по всему, они ожидали, чтобы спас их, но он ничего не делал и смотрел, как они медленно умирают. «Сиолинь!» – закричал последний выживший охотник среднего этапа небесной стадии. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Даже будучи их врагом, Нитянь все равно был в растерянности от такой необычной сцены. Очевидно, что все три охотника среднего этапа небесной стадии были в ярости не из-за Нитяня, но из-за этого парня. В этот момент он подсознательно начал оценивать человека, которого они называли Сиолинь, который также находился на раннем этапе небесной стадии. Этот человек выглядел совершенно обычно и незаурядно. Если бы он был среди толпы людей, его легко можно было бы не заметить. Учитывая его совершенно не впечатляющий образ, слабую базу культивирования и такую же слабую физическую подготовку, что же могло заставить этих воинов гневаться на него? Духовный энергетический щит вокруг Сиолиня был похож на гигантскую чашку, перевернутую над его головой. Щит постоянно искажался и мерцал из-за разрушающего эффекта токсичных примесей, как будто он мог лопнуть в любой момент. Спустя некоторое время Нитянь обнаружил, что даже несмотря на мерцание, щит был очень прочным. «Пустышки», – безразлично сказал человек по имени Сиолинь, – «вы всего лишь жалкая приманка. Вы стали бесполезными, поскольку Хуатянь уже выдал себя. Ты что такое несешь?» – яростно выпалил последний из выживших. Сиолинь покачал головой и больше не сказал ни слова. Он поднял левую руку, и ее сразу же окутало несколько потоков духовной энергии, которые затем устремились в охотника перед ним. Бах! Щит охотника среднего этапа небесной стадии лопнул, хотя он так сильно пытался сохранить его. В следующее мгновение тело этого охотника затопили разноцветные капли примесей. Перед смертью он буквально заорал: «Ты сгоришь в аду, Сиолинь! Хуатянь! Его нанял клык для того, чтобы поймать тебя. Беги, быстро! Ты слишком много болтаешь!» Сиолинь злобно и криво улыбнулся, а затем из его пальцев вырвались три луча энергии. Бах, бах, бах. Эти лучи света пробили грудь воина, и он начал истекать кровью. Больше он не успел сказать ни слова. Однако Нитянь уже был предупрежден об опасности. Без задней мысли он сформировал еще один духовный энергетический шар и бросил его в Сиолиня, прежде чем он на максимальной скорости бросился прочь. «Та женщина из клыка заплатила мне большую сумму за твою поимку», — хмуро заметил Сиолинь. «По правде говоря, я не очень люблю их фракцию. Однако ты, гость старейшина кровавых черепов, и ты очень близок к этому маленькому ублюдку, Цай Юаню. В таком случае, я не могу ответить отказом на их предложение». Нитянь не слушал его и продолжал бежать. К тому времени, когда Сиолинь закончил говорить, Нитянь был уже в нескольких сотнях метров от него и все еще продолжал бежать от него все дальше и дальше. Однако Сиолинь не беспокоился об этом. С безэмоциональным лицом он глубоко вздохнул, и его тело внезапно расширилось, словно надутый воздушный шар. В следующий момент оно сжалось назад до своего первоначального размера. С каждым повторением интенсивность жизненной ауры Сиолиня быстро распространялась вокруг него. Через небесный глаз Нитянь заметил, что уровень духовной силы этого воина увеличивался с раннего этапа небесной стадии до среднего этапа стадии великого неба. Во время бега лицо Нитяня исказилось, словно он осознал свою критическую ошибку. Черт возьми, на самом деле он воин среднего этапа стадии великого неба. Он не знал о тайном заклинании Сиолиня, поскольку даже его небесный глаз указывал на его ранний этап небесной стадии. Фью, Сиолинь раскрыл себя и выпустил уныло хмыкнул, а уже через секунду устремился вслед за Нитянем. В мгновение ока расстояние между ним и Нитянем сократилось. Сиолинь посмотрел на Нитяня и искривил лицо в ужасной улыбке. Затем он облизнулся и окинул Нитяня жестоким взглядом. Презрительный голос Сиолиня раздался вслед Нитяня. «Брат, ты не должен был связываться с кровавыми черепами. Ты сам виноват». Он все еще находился в сотнях метров от Нитяня, но казалось, что он шепчет ему прямо в уши. Пронзительный взгляд Сиолиня мертвой хваткой закрепился на Нитяня. Куда бы ни побежал Нитянь, он никак не мог укрыться от взгляда Сиолиня. Во время преследования Сиолинь использовал странную ауру, которая невидимой нитью следовала за Нитянем и позволяла отслеживать его. Нитянь постоянно менял свое направление, пытаясь воспользоваться преимуществом холмистой местности и скрыться. Однако он не только не потерял его, но он наоборот начал догонять его. Когда Нитянь понял, что Сиолинь постепенно настигает его, он поспешил использовать все разнообразие видов энергии для создания магнитного поля. Поскольку его духовная энергия сливалась с его ногами, то он мог буквально плыть по воздуху. Он ненадолго воспарил над землей, а затем, вместе с прикосновением его ноги к земле, он устремился вперед, словно стрела, только что запущенная из лука. Он прилагал все усилия для побега от Сиолиня, но смех Сиолиня в его ушах не утихал, он пытался давить на него намешками. «Тебе не уйти, братишка. Да я признаю, ты намного сильнее и быстрее других воинов раннего этапа небесной стадии, но разве это что-то значит? Ты не изучал продвинутые заклинания передвижения. Но, чтоб ты знал, даже если бы у тебя были подобные заклинания, это бы не изменило результат. Твой уровень культивации все еще ниже моего. Через мгновение я поймаю тебя и отдам тебя той женщине из клыка. Она уже пообещала, что как только она поймает тебя, она сразу же испытает все виды самых жестоких и изысканных пыток». Сиолинь продолжал провоцировать Нитиня словами. По мере того, как он приближался к Нитиню, он пытался подавить его боевой дух, чтобы он не смог показать всю свою боевую мощь. Так он бы выполнил работу без лишних хлопот. Продвинутые навыки перемещения, услышав слова Сиолиня, Нитянь внезапно вспомнил заклинание звездного скачка, которую он изучал в течение последних нескольких дней. Он уже выучил метод и принципы действия наизусть. Однако, поскольку он расширял свое озеро звездной росы, ему еще не удалось попробовать заклинание в действии. Сиолинь уже почти догнал его. Если бы он попался, то шансов вернуться в раздробленный город живым у него было бы мало. Кроме того, у него было ощущение, что Сон Ли и ее подчиненные уже поджидают его где-то в засаде. «Я должен избавиться от него как можно быстрее. Я не могу больше ждать. Мне нужно использовать звездный скачок. Это моя единственная надежда». Вскоре Нитянь решился и начал конденсировать звездную энергию. Глава 297. Властелин всех миров. Глава 297. Существовало два способа использования звездного скачка. Один из них заключался в том, чтобы обеспечить прилив звездной энергии к ногам, используя премножество коротких рывков. Другой способ подразумевал обеспечить прилив звездной энергии по всему телу, что позволило бы выполнить один скачок на большое расстояние. Нитянь выбрал второе. Нитянь использовал свой звездный вихрь и начал наполнять звездной энергией каждую клеточку его тела. Колебания звездного света охватили все его внутренние органы, кости и сухожилия, буквально выталкивая его вперед. В тот момент, когда он произнес заклинание, он почувствовал душераздирающую боль, как будто его тело было разорвано на части. Агония не только заставила его потерять спокойствие, но даже его зрение стало расплывчатым из-за этого. Он должен был использовать свой небесный глаз для выбора конечного местоположения. Как только он сделал это, неистовая сила внутри фрагментов звездной росы по всему его телу должна была вытолкнуть его вперед. В следующий момент все пространство вокруг него стало размытым и расплывчатым. Небольшие холмы и деревья потеряли свою первоначальную форму. От этого его боль стала только сильнее. Его кожа начала трескаться, а кровавые раны начали появляться на его несравненно сильном теле. В глазах Сиолиня и без того быстрый Нитянь превратился в сияющий шар света, который с легкостью рванул вперед. Этот сияющий шар исчез так быстро, что Сиолинь даже не успел понять, в каком направлении исчез Нитянь. Сиолинь остановился. Стоя на месте исчезновения Нитяня, на лице Сиолиня появилось мрачное и угрюмое выражение. Какое необычное заклинание для побега. Тихонько пробормотал про себя Сиолинь после долгого молчания, как будто он все еще не мог поверить тому, что только что сам и видел. Пока он копался в своей голове в поисках ответа, Сон Ли и Хан Му побежали к нужному месту вместе с парой других членов клыка. Они встали полукругом вокруг Сиолиня и недовольно уставились на него. Сиолинь скрытно отправил сообщение Сон Ли по поводу Нитяня. Получив сообщение, Сон Ли быстро организовала вокруг области с Нитянем блокаду длиной в 2 километра. Таким образом, независимо от того, в каком направлении бежал Нитянь, он оказался бы пойманным членами клыка. После того, как его бы остановили, к нему бросилось бы еще больше членов клыка. Затем пришли бы Сон Ли и Хан Му. Однако Сон Ли нахмурилась и спросила: «Где он? Только не говори мне, что ты потерял его». Сиолинь лишь слегка расстроенно ответил: «Он использовал очень странное заклинание побега, он буквально исчез на моих глазах. Прикажите своим людям обыскать окрестности. Уровень культивирования Хуатяня находится на довольно низком уровне. Даже если он использовал столь странное заклинание, он все еще может быть неподалеку. Кроме того, такая магия обычно наносит большой урон телу заклинателя. Чем дальше он попытается уйти с помощью такого заклинания, тем больше урона он получит по прибытию. Где бы он ни находился, он должен быть не в лучшем состоянии. Если сможем найти его, то его удастся поймать достаточно легко. Сонли стиснула зубы и буквально прошипела. Заклинание побега. Если мы не найдем и не захватим его, то сделке между нами конец. С этими словами она немедленно достала свой звуковой камень и приказала всем членам клыка в округе начать поиски. Получив ее приказы, они сократили блокаду и начали постепенно прочесывать окрестности. Примерно через 15 минут, Сонли не получила ни слова о местонахождении ни теня от членов клыка или лидеров других организаций охотников. Они нигде не могли найти его, словно нетянь просто-напросто испарился. Сонли впилась взглядом в Сиолиня и сказала, его нигде нет. Сиолинь заволновался и сказал, если его нет внутри зоны вашей блокады, то это значит, что его магия настолько сильна, что он просто прорвался сквозь вашу засаду. Однако если это так, то его травмы должны быть еще сильнее. Вы можете приказать своим людям перемещаться и искать в других близлежащих районах. Должно быть, вы сможете поймать его в столь ослабленном состоянии. Грудь Сонли приподнялась, она глубоко вздохнула и сказала, «В последний раз я послушаю тебя». Затем она отдала новый приказ членам клыка, чтобы они начали поиски в другом месте. В то же время, Нитянь сидел у подножия холма, в 5 километрах от того места, в котором находились Сонли и Сиолинь. У него было такое чувство, словно он с луны свалился. Он начал морщиться от боли. Он почувствовал головокружение, а из уголков его губ сочилась кровь. Он вскочил на ноги и осторожно пошевелил руками и ногами, что заставило все его тело болеть. Он обнаружил, что некоторые из его сухожилий и костей были разорваны или сломаны после использования звездного скачка. После более глубокого исследования он обнаружил, что пострадали даже некоторые из его внутренних органов. Однако в этот раз его состояние было более приемлемым, чем после битвы с Лиланфеном. А также в этот раз он не потратил большого количества своей духовной энергии, только количество капель звездной росы в его вихре звездной энергии сократилось примерно на 30%. Один дальний, одиночный звездный скачок стоил ему 30% его звездной росы. Между тем его несравненное мускулистое тело также получило множество травм, поэтому для восстановления ему пришлось бы поедать большое количество мяса духовных зверей. Я сделал успешный скачок или все же нет? Я потратил такое количество звездной росы и нанес такой серьезный урон своему телу. Неужели это значит, что я что-то сделал неправильно? С этими мыслями он послал пучок сознания в звездную метку на своей груди. Он мгновенно обнаружил, что в первой части древнего заклинания фрагментарных звезд исчезла половина символов, которые относились именно к заклинанию «Звездный скачок». Я все-таки сделал это. Обрадовался в сердцах Нитянь. Из своего предыдущего опыта он знал, что при успешном применении одного из звездных заклинаний часть символов, относящаяся к этому заклинанию, исчезает. Исчезновение символов звездного скачка означало, что он успешно применил заклинание. Тем не менее он не ожидал, что применение этого заклинания нанесет такой внушительный урон его телу. Ранее он предположил, что это все произошло из-за отдачи после неправильного применения магии. В этот момент он понял, что травмы его физического тела, вероятно, были той ценой, которую он должен был заплатить за использование такого могущественного заклинания. Пока он размышлял, все 7 небесных наблюдателей наконец-то полетели в сторону ауры Нитяня. Вскоре связь между ними и Нитянем была восстановлена. Через эти небесные глаза Нитянь вскоре обнаружил команды Кровавой Руки и Скорпиона, которые мчались на большой скорости и всюду искали Нитяня. Кроме того, в их командах присутствовали воины стадии Великого Неба. Тогда он понял, что его преследовал не только Сиолинь, но что охотники также были готовы преследовать его и все это время сидели в засаде. Прорваться сквозь блокаду охотников и спастись от смерти взамен на телесные раны – это того стоило. От такой мысли глаза Нитяня загорелись. Он снова собрал все свои силы и решил бежать. Бежать сквозь боль, бежать от толпы разъяренных охотников Кровавой Руки и Скорпиона, в раздробленном городе. После нескольких месяцев путешествия первые исследовательские группы наконец вернулись в раздробленный город. Все они как один заявляли, что это был удачный поход, поскольку ни один из них не встретил охотников по пути назад. Вскоре после их возвращения эта новость распространилась во все уголки города. Многие организации охотников искали молодого человека по имени Хуатянь, а инициатором поисков был клык, самая опасная организация охотников. Они предлагали всем, кто хочет отправиться на горный хребет Иллюзии Пустоты, отправляться как можно скорее. Потому что пока Клык и другие организации охотников были заняты поисками этого парня, можно было бы спокойно покинуть город и отправиться в горы. Вскоре имя Хуатянь звучало в каждом доме раздробленного города. Вскоре новость дошла и до кровавых черепов. Хуатянь. Как только эта новость достигла Шицина, он мигом бросился к резиденции принцессы Илье. Глава 298. Властелин всех миров. Глава 298. Волосы Илье были настолько грязными, что его голова выглядела как птичье гнездо. Когда он шел к воротам резиденции, он выглядел несколько недовольным, увидев, что Ши Цин стоит у ворот. «Моя старшая боевая сестра как раз сейчас уединенно занимается культивированием. Я не думаю, что она выйдет в ближайшее время. Что вам нужно?» Ли Е знал, что Пэй Ци Ци преследовал и ранил Ли Лан Фэн. Он объяснял это некомпетентностью кровавых черепов. Он считал, что она подверглась такой опасности только из-за того, что кровавые черепа не смогли защитить ее. Он также предположил, что Нитянь тоже не вернулся из-за кровавых черепов. «Мы кое-что узнали о Хуатяне», — сказал Ши Цин. Вдруг Ли Е как будто оживился и сказал: «Хуатянь, что с ним? Неужто он решил возвращаться в город самостоятельно, не используя наш портал?» Ши Цин знал, что, несмотря на то, что Ли Е беспокоился о Нитяне, он большую часть времени проводил за созданием оборудования в своей резиденции и редко обращал внимание на объявления на улице. Ши Цин думал, что Ли Е не слышал этой новости. Поэтому Ши Цин поспешил рассказать всю доступную информацию. Ли Е сделал глубокий вздох и выпалил, что все организации охотников в погоне за Хуатянем, что, черт возьми, он сделал, чтобы оскорбить все организации охотников сразу. Теперь вы знаете, что с ним, а что же вы собираетесь делать? «Каков план?» – без остановки спрашивал Ли Е. Ши Цин смотрел на него с изумленным взглядом и видел его беспокойство. Он уже не мог не спросить: «А какие отношения у вас с Хуатянем?» И Пэй Ци Ци, и Ли Е относились к Нитяню благосклонно, поэтому Ши Цин не мог не поинтересоваться. На протяжении многих лет он жил в раздробленном городе, но тем не менее он никогда не видел, чтобы Пэй Ци Ци или Ли Е придавали такое большое значение кому бы то ни было. Их особая забота о Нитяне заставила его задуматься. Ли Е язвительно ответил: «Хуатянь был доверен нам старым другом нашего хозяина. Теперь, когда вы знаете, что охотники пытаются поймать Хуатяня, какова будет позиция кровавых черепов?» «Я слышал, что Хуатянь получил один из медальонов гостя старейшины кровавых черепов. В таком случае, что вы планируете делать? Сидеть и смотреть или направить спасательный отряд?» Без всяких колебаний Ши Цин сказал: «Я уже сообщил во главе. Мы организуем операцию по зачистке охотников за чертой города. Это, конечно, будет называться операцией против охотников, но в самом деле целью данной операции будет спасение Хуатяня. Глава кровавых черепов предложил устроить такую операцию только благодаря Гую и Ши Цину. Ши Цин по достоинству оценил боевое мастерство Нитяня во время битвы с Ли Лан Фэном. Он был убежден, что через несколько лет Нитянь станет одним из самых могущественных воинов в измерении раскола пустоты. В выборе главы фракции сыграли роль слова Ши Цина и Гую об его мастерстве, а также тот факт, что Нитянь был достаточно близок к Пэй Ци Ци и Ли Е. Ли Е вновь наполнился жизнерадостностью и сказал: «Понятно, так чем мы можем вам помочь? Я пришел узнать, сможет ли Пэй Ци Ци присоединиться к операции и помочь нам вернуть Хуатяня», — сказал Ши Цин. «Моя старшая военная сестра находится в середине ее уединенного совершенствования. Я пойду с тобой». Ли Е посмотрел в небо и сказал: «Я до сих пор не могу поверить, что эти проклятые охотники будут изо всех сил захватывать Хуатянь. Они, должно быть, сумасшедшие». Ему было любопытно, что сделал Нитянь в горном хребте пустоты, который разозлил всех охотников. Ши Цин кивнул: «Хорошо». Вскоре они втроем прибыли к городским воротам, где уже собрались Лю Кан и многие другие воины кровавых черепов. Через мгновение появился и Цай Юань. Он телепортировался обратно из горного хребта иллюзии пустоты в тот момент, когда услышал об операции. Многие члены кровавых черепов стояли и обсуждали операцию. «Я слышал, что эта операция по зачистке на самом деле является операцией по спасению Хуатяня. Хуатянь – парень, который разозлил Клык и все организации охотников. Да, это он. Говорят, что наш молодой лорд уже сделал его гостем старейшиной. Теперь он гост-старейшина с самой низкой стадией культивирования. Я ничего не понимаю. Он только на раннем этапе небесной стадии. Почему вообще охотники так стремятся поймать этого парня, когда он сам находится всего лишь на раннем этапе небесной стадии? Да, я тоже не могу никак понять. Недавно они услышали много историй о нетяне от возвращающихся исследователей. Они были очень ошеломлены тем, что столь слабый воин вызывает столько проблем. «Открывай ворота, выдвигаемся», — громко сказал Цай Юань. Все воины, одетые в униформу кровавых черепов, сформировали вокруг себя энергетические щиты и, в следующий момент, все воины устремились прочь из-за городских ворот. Сон Ли топала от ярости в холмистой местности. Она направила на поиски якобы раненого нетяня все группы охотников. Однако он, казалось, просто сквозь землю провалился. В течение последних двух дней все организации охотников начали расходиться в разные стороны от места засады в надежде найти и изловить нетяня. Однако они не смогли найти ни единого следа. «Сиолинь, ты уверен, что Хуатянь получил сильные ранения?» — спросила Сон Ли с кислой миной на лице. Она стояла на высоком холме, где не было ничего, что могло бы помешать ей лицезреть пустошь, простирающуюся далеко за горизонт.